Глава вторая. Рождество прошло всего 10 дней назад, и Лос-Анджелес был полон праздничного духа. Улицы и витрины повсюду были украшены цветными огнями Санта-Клауса и искусственными снежинками. В половине шестого утра движение в Южном Лос-Анджелесе было достаточно спокойным. На фоне высоких обнаженных калифорнийских орехов по обе стороны деревянной дорожки, перекрытой аркой, светилась маленькая церковь. Просто картинка с почтовой открытки. Если не считать полицейских, кишащих вокруг здания, и желтой предохранительной ленты, что заставляло любопытных прохожих держаться на почтительном расстоянии. Темные облака начали собираться, когда Роберт Хантер вышел из машины, потянулся и подул на руки, прежде чем застегнуть кожаную куртку. Поеживаясь под порывами холодного ветра с Тихого океана и изучая небо, Хантер понимал, что через несколько минут хлынет дождь. Отряд отдела убийств, СОУ, из Управления по расследованию грабежей и убийств Департамента полиции Лос-Анджелеса, ДПЛА, был специализированным подразделением. Он имел дело с серийными убийцами и особо сложными случаями убийств, которые требовали времени и сложных экспертиз. Хантер был в нем самым известным детективом. Его младший партнер Карлос Гарсия трудился изо всех сил, чтобы обрести звание детектива, и продвигался к нему быстрее, чем многие. Получив сначала назначение в Центральное бюро ДПЛА, он провел несколько лет, арестовывая членов банд, вооруженных грабителей и наркодилеров в северо-восточном Лос-Анджелесе, прежде чем ему было предложено перейти в СОУ. Пока Хантер крепил значок на пояс, он заметил, что Гарсия беседует с каким-то молодым офицером. Гарсия выглядел взволнованным. Его длинноватые каштановые волосы были еще влажными после утреннего душа. «Разве мы не собирались взять сегодня отгулы?» — тихо спросил он, когда Хантер подошел к ним. Хантер молча кивнул офицеру, приветствуя его, и тот ответил таким же жестом. «Мы из специального отдела убийств, Карлос». Он засунул руки в карманы куртки. «Выражение «день уходит», «зарплата растет», а там отпуск и каникулы к нам не относятся. И теперь ты должен это помнить. Я быстро учусь». «Ты уже был внутри?» — спросил Хантер, остановив на церкви взгляд светло-голубой глаз. «Только что оттуда». Хантер повернулся к молодому офицеру. «А вы?» 6 футов и 2 дюйма роста, тот провел рукой по коротким черным волосам. Он явно нервничал под внимательным взглядом Хантера. «Я еще не был внутри, сэр, но, по всей видимости, там весьма неприглядное зрелище. Видите этих двоих?» Он показал на 2 бледных офицеров, стоящих слева от церкви. «Они первыми отреагировали. Я слышал, им потребовалось меньше 20 секунд, чтобы выскочить оттуда и заблевать все вокруг». Он машинально посмотрел на часы. «Я появился здесь через 5 минут после них». Хантер помассировал затылок, чувствуя на шее грубый выпуклый шрам. Его взгляд пробежался по толпе, собравшейся за желтой линией. «А у вас есть с собой камера?» — спросил он у офицера, который, нахмурившись, покачал головой. «А как насчет телефона с камерой?» «Да, в моем личном сотовом камера есть. А в чем дело?» «Я хочу, чтобы вы сделали для меня несколько снимков толпы». «Толпы?» — смущенно переспросил офицер. «Да, но сделать это надо незаметно. Сделайте вид, что вы фотографируете место преступления перед церковью. Попытайтесь захватить в кадр толпу с разных точек зрения. Как вы думаете, у вас получится?» «Да, но...» «Действуйте», — спокойно сказал Хантер. «Объясню потом». Офицер серьезно кивнул, после чего полез в полицейскую машину за своим сотовым.